тискала, мол, тешка гопспа, тискала. Нет, не молд, а леяд, отлицвия. Смотри, тёшка, смотри, всё небо. Смотри, отец, смотри, мачка, уи-уи-уи, я лету. Глава 21. Сухим из воды. Тем временем на ферме и вправду все смотрели в небо. Все свиньи до единой. Сквайр привел стадо на двор, устроил перекличку и таким образом выяснил, что отсутствует Шпунтик. Шпунтик, который так или иначе спас их, отправившись за помощью, вызвал большую трескучую птицу, вернул служителя и сарай с кормом. Они не сомневались, что благодаря ему стала уходить вода. И кто знает, возможно, он мог не только плавать, но и ходить по воде. Но придется ли ему вообще ходить? Увидят ли они его снова? Заслышав отдаленный звук приближающегося вертолета, все головы враз поднялись. Сперва свиньи разглядели только саму машину, летевшую над руслом ручья, черную точку на фоне заходящего солнца. Но когда точка подлетела ближе, все увидели под ней маленькую фигурку и поняли, что перед ними еще одно чудо. И какое же ликование поднялось в стаде свиней графства Плауберроу! Как вальсировали молочные поросята, как резвились недавно отлученные от матерей, как веселились откармливаемые! «Ах, чтоб его!» — закричали 8 тетушек, тряся висячими ушами. «Где еще найдешь такого умника?» «Ох, Сквайр!» — воскликнула миссис Барлилав. «Что ж такое делается? Неужто Шпунтик и вправду летит?» Громадный Боров посмотрел на нее, потом наверх, на их удивительного сына, который брыкался и хлопал ушами, и крутился высоко над ними. «Клянусь святым Антонием!» — рявкнул Сквайр. «Он не просто летит, моя дорогая. С этой проклятой, понимаете, штукой явно что-то не в порядке, и мальчик тянет ее на буксире. Пусть меня пустят на ветчину, если это не так». Оказавшись над постройками, пилот описал пару небольших кругов, и при этом Шпунтик описал круги гораздо шире, как бывает, когда мальчишка крутит конский каштан на конце веревки. Фелисти взлетела вверх, чтобы приветствовать его, но он крутился с такой скоростью, что она смогла уловить лишь восторженные взвизги каждый раз, как он проносился мимо на своей чудесной карусели. Затем вертолет застыл на месте прямо над двором, как раз над свинарем, который в своем новеньком морском комбинезоне с нетерпением ждал внизу. Постепенно круги, описываемые Шпунтиком, уменьшались, замедлялись, и он, наконец, повис вертикально, как грузик отвеса. Небольшой груз, подвешенный на нити, по которому определяют вертикальное направление. Осторожно-приосторожно пилот опустил поросенка. Осторожно-приосторожно поросенок коснулся земли. Осторожно-приосторожно свинарь приблизился, чтобы освободить Шпунтика от упряжи. Для этого ему пришлось встать на колено, что, естественно, произвело на стадо большое впечатление. Наконец-то служитель проявил должное почтение. «Эй, свинарь, почеши мне спину!» — потребовал Шпунтик собачья лапа. И свинарь, само собой, повиновался. Пилот и наблюдатель помахали сверху на прощание и с грохотом полетели в сторону заката, чтобы подобрать механика и взять курс на свою базу. Как только они пустились в путь над ручьем, из глубины ручья поднялась цепочка пузырьков, и когда грохот машины замер вдали, в вечернем воздухе раздался пронзительный свист. Из воды около ольхи на берег вылезло длинное на коротких лапках существо с улыбающейся усатой физиономией батареей острых белых зубов и присоединилось к свиньям. И тогда все уставились на вернувшегося искателя приключений. Все заметили его окровавленный нос, но только один из окружающих знал причину этого. Все стадо, наконец, разглядело его нелепые щенячьи передние лапы, о которых многие раньше только слыхали. Но зато все знали, что перед ними храбрый герой, единственный из недоростков, который, будучи забран, вернулся к матери, который рискнул жизнью и поплыл по вздувшейся реке за помощью. И помощь пришла, драгоценная пища, упавшая с небес, манна небесная. И благодаря Шпунтику они все благополучно вернулись домой. А потом стадо с удовлетворением разошлось по своим уютным стойлам и загонам в приятном предвкушении вкусного ужина. Айзек скользнул в ручей, утка последовала за ним. Только миссис Барлилав и служители остались стоять около героя. Свинарь провел свои лапищи по физиономии и шмыгнул носом. «Чтоб мне пусто было!» — тихонько пробурчал он. «Чтоб мне провалиться! Чтоб я пропал!» И он тоже повернулся и пошел готовить корм. «Счастлив, детка?» — ласково спросила миссис Барлилав. «О!» — ответил Шпунтик. «Мамочка, мне так хотелось бы искупаться до сна. Можно?» «Конечно!» — ответила мать, и они вместе пошли по приюту к заводе под высоким берегом, где вода почти вернулась к прежнему уровню. Опять зимородок сидел на коряге, сверкая ярким оперением в последних лучах заходящего солнца, и шотландские куропатки удовлетворенно бормотали в тростниках. В заводе уже плавали двое. «Ты идешь, Шпунтик?» — позвала Фелисти, которая крутилась на месте и плескалась, обдавая себя фонтаном золотистых капель. Но Шпунтик уже взбегал по склону наверх, чтобы оттуда нырнуть с разбегу. «А вы как матушка?» — с лукавым видом спросила утка. «Не хотите тоже попробовать?» «Ну ты даешь!» — тихонько произнес Айк. «Вот было бы зрелище, и не говори, что нет, потому что было бы!» И выдра разинула пасть и закачалась из стороны в сторону. Но миссис Барлилав не слушала их. Она рассеянно хрюкнула и, не отводя глаз от сына, побрела по лугу к тому месту, где раньше рос старый дуб. А Шпунтик, собачья лапа, добравшись до верха, помчался вниз, набирая скорость все быстрее и быстрее. Потом прыгнул с высокого берега и исчез. Какие ловкие штуки проделал в любимой стихии ее выдающийся ребенок, она видеть не могла. Зато слышал радостные взвизги, мелодичный свист и тихое «квот-квот-квот», пока Шпунтик нырял, плескался и плавал на перегонки со своими друзьями. А высоко вверху раздавались хриплые крики грачей, которые кружили в теплом воздухе и дивились на чудесное мастерство поразительного плавучего поросенка. «Красота!» — кричали они друг другу в благоговейном восхищении. «Красота! Красота!»